Рути. «Он идет сюда», — повторила Фаун. Ее голос звучал странно спокойно, почти равнодушно, словно гости приходили к ним домой постоянно. Рути бросилась к окну в надежде, что это может быть мама. Она уже несколько раз во всех подробностях представляла, как мама входит в дом, вешает куртку в шкаф и обнимает обеих своих дочерей. «Я не очень напугала вас своим исчезновением?» — спросит она. На мгновение Рути даже почувствовала прикосновение ее теплых, сильных рук, почувствовала запах сырой шерсти, идущий от материного шарфа, но наваждение быстро исчезло, и она прижалась к холодному стеклу рядом с Фаун. Ей пришлось прищуриться, чтобы что-то разглядеть сквозь отражение собственной головы в стекле. К счастью, снег почти прекратился, и на небо вышла луна, и в ее лучах сугробы на дворе и подъездной дорожке замерцали призрачным голубым светом. Через двор двигалась какая-то темная фигура, закутанная в дутый пуховик с капюшоном. Фигура слегка сутулилась то ли от того, что приходилось идти против ветра, то ли от усилий, которые ей приходилось прилагать, чтобы шагать по глубокому, почти по колено снегу. Лицо незнакомца было закутано шарфом, так что казалось, будто никакого лица у него нет вовсе. И Рути невольно подумала о человеке-невидимке, который был вынужден точно так же заматывать бинтами открытые части тела. Одного беглого взгляда ей хватило, чтобы понять, это не их мать. Уверенную, стремительную походку Элис она узнала бы и за милю. Мама вообще делала все уверенно, порывисто. Эту ее манеру Рути никогда бы не перепутала. Незнакомец, напротив, двигался маленькими, почти робкими шажками, оглядываясь как человек, который попал в незнакомое место. «Похоже, это кто-то чужой», — подумал Рути. «Но кто мог приехать к ним так поздно, да еще в такую погоду? Может, все-таки полиция? Но полицейских было бы как минимум двое». «Кто это?» — прошептала Фаун. Похоже, ее тоже наконец проняло. Рути только пожала плечами. «Откуда он взялся?» Но и на этот вопрос у Рути не было ответа. Она не видела поблизости ни машины, ни снегохода. К тому же пришелец двигался не по подъездной дорожке, а пересекал двор под таким углом, словно явился из леса. «Не знаю». Фаун повернула голову и посмотрела на сестру, ожидая указаний. А Рути... Рути испытывала только одно желание — защитить сестру любой ценой. «Спаси, Фаун. Не дай этому человеку приблизиться к ней даже на несколько шагов», — стучала у нее в мозгу. Хотя откуда могла взяться подобная мысль, она сказать не могла. Между тем незнакомец добрался до парадной двери и постучал. От этого звука сердце Рути сбилось с ритма и забилось неровно и быстро. «Я здесь, и я не уйду», — вот что означал этот стук, и она пожалела, что у нее под рукой нет револьвера, хотя пользоваться оружием Рути все равно не умела. «Можно я открою?» — спросила Фаун, и Рути покачала головой. «Нет, подожди». «Думай, думай, думай», пульсировала у нее в голове. Что делать? Как быть? Родители учили их никогда не открывать дверь незнакомым людям, но родителей больше не было. Папа умер, мама пропала. Кроме того, неожиданно подумала Рути, этот человек вовсе не обязательно маньяк-убийца. Что если он знает что-то такое, что поможет им напасть на след матери? Но почему он вышел из леса? «Мы не будем открывать?» — шепотом спросила Фаун и, соскочив с подоконника, пригнулась как можно ниже. Именно так велела им поступать Элис, если возле дома появится незнакомый человек, и сейчас девочка вспомнила полученные инструкции. «Если вы когда-нибудь увидите, что из леса вышел кто-то, кого вы не знаете, поскорее заприте дверь и ложитесь на пол, чтобы вас не увидели». «Не отзывайтесь и ни в коем случае не открывайте дверь. Рано или поздно незнакомец уйдет, или вернусь я, или папа». Эти слова мать повторяла снова и снова, пока они не отпечатались в головах девочек, словно высеченные в камне. И Рути, и Фаун можно было разбудить среди ночи, и каждая повторила бы эти слова, даже толком не проснувшись. Сейчас Фаун сделала все правильно, только немного поздновато. Незнакомец все равно видел их в окне, да и свет в комнатах все равно выдавал присутствие в доме людей. Похоже, мамины указания относились главным образом к светлому времени суток. Рути тоже не потребовалось никаких особых усилий, чтобы припомнить, как надо себя вести. Никогда не открывать дверь, каким бы безвредным или добродушным ни выглядел незнакомец. Запереть замок и задвинуть засов, спрятаться. Правда, ей пока ни разу не приходилось действовать подобным образом, но она готова была, не задумываясь, выполнить заученные инструкции. Вот только задуматься Рути как раз успела. Неожиданно ей пришло в голову, что мать была, пожалуй, излишне настойчива, подготавливая их к появлению незнакомого человека. Можно было подумать, она с самого начала ждала, что рано или поздно из леса выйдет кто-то, кто может быть опасен для ее дочерей. Впрочем, до сегодняшнего дня посторонние в окрестностях фермы появлялись редко, не чаще 1-2 раз в год. Миссионеры и иеговисты, мормонские проповедники, сотрудники статистического бюро, чиновники городской налоговой службы, кроме них никто сюда и не добирался. И со временем Рути стало казаться, что мать, как это часто бывает, делает из мухи слона. В дверь снова постучали. И Рути бросила быстрый взгляд на будильник на столе. Было ровно 7 часов вечера субботы, следовательно, незнакомец не мог быть официальным лицом, явившимся к ним по долгу службы. Правда, Рути имела довольно смутное представление о том, как функционируют различные федеральные органы, но была уверена, что даже сборщик налогов, если, к примеру, предположить, что Элис что-то недоплатила в федеральную казну, и об этом стало известно, не явился бы к ним в такую погоду, да еще и без машины. На мгновение Рути вспомнила о гостях с другой стороны, о разбуженных спящих или, если выражаться языком современной массовой культуры, об оживших мертвецах. Когда она перечитывала дневники Сары, сама мысль о том, что умерший человек может восстать из могилы, так сказать, воплоти, казалось ей в достаточной степени невероятной, но сейчас Рути готова была поверить, что к ним в дверь стучится именно спящий. Не зря же он явился из леса, где может случиться все, что угодно, и не только с маленькими девочками. Почему бы нет? Вдруг это призрак Мартина Ши, который явился сюда в поисках своей жены и ребенка? «Ну-ка прекрати», — одернула себя Рути. «Призраков не бывает, и никаких спящих тоже». «Может, он заблудился?» — шепотом предположила Фаун. В отличие от сестры, 6-летняя крошка мыслила куда более реалистичными категориями. «Может быть», — также шепотом ответила Рути. «Только мы все равно не будем ему открывать». И стук раздался в 3-й раз, сильнее, громче, и кто-то крикнул. «Эй, вы!» «Я знаю, что вы дома!» Голос был женский, и сестры переглянулись. Обе сразу поняли, что это не мама, и все же испытали облегчение от того, что там за дверью не мужчина. Почему-то обеим казалось, что женщины гораздо реже бывают маньяками-убийцами. «Рути!» — снова раздался из-за двери тот же голос. «Открой! Это я, Кэндейс О'Рурк!» «О, дьявол!» Негромко выругалась Рути. «Можно я открою?» Фаун уже направлялась к двери, чтобы отодвинуть засов. «Нет!» — хрипло прошептала Рути. «Хотелось бы мне знать, — думала она, — как эта чертова Кэндейс их нашла. Мне кажется, я знаю, что могло случиться с вашей мамой, — продолжала Кэндейс. «Откройте, и я вам все расскажу. Быть может, я даже помогу вам ее искать». Эти слова сработали. Прежде чем Рути успела вмешаться, Фаун сдвинула засов, распахнула дверь, и в прихожую ворвался порыв ледяного ветра, который принес с собой целое облако шелестящих снежинок. «Привет, Рути!» — поздоровалась Кэндис, откидывая с головы капюшон пуховика и разматывая закрывавший лицо шарф. Щеки у нее были ярко-розовыми, словно она их обморозила. «Рада тебя видеть! Можно мне войти?» Несмотря на ветер, продолжавшийся врываться в открытую дверь, Рути почувствовала исходящий от Кэндис запах дорогих духов, сигарет и виски. «Вы уже вошли», — буркнула она и покосилась на Фаун, которая попятилась от входа и встала рядом с ней. «И закройте дверь, пожалуйста, дует». Кэндис захлопнула дверь и тоже посмотрела на Фаун. «А кто это тут у нас?» — просюсюкала она с широкой фальшивой улыбкой. «Кто это тут у нас такой маленький?» Фаун не ответила. Крепче прижав к груди Мими, она повернулась и скрылась в гостиной. «Ух ты, она стесняется, да? Не привыкла к незнакомым тетям?» Рути пожала плечами. К незнакомым сумасшедшим тетям хотелось ей сказать, но она сдержалась. «На улице-то подмораживает», — заметила Кэндис, и, сделав вид, будто дрожит от холода, окинула взглядом прихожую. «Как я понимаю, ваша мама еще не вернулась?» И снова Рути промолчала. Она просто не знала, что от них понадобилось этой чокнутой. «Я видела в гараже пикап. Это ваша единственная машина?» В ответ Рути только неопределенно откашлялась. Она уже решила, что не станет отвечать, пока не получит ответов на свои вопросы. «Откуда вы взялись?» — несколько грубовато поинтересовалась она. «И как вы нас нашли?» На этот раз не ответила Кэндис. Она только улыбнулась и расстегнула молнию пуховика. «Вы только что сказали, что знаете, где может быть наша мама?» — не отступала Рути. «Где она?» «Всему свое время, детка». Кэндис снова улыбнулась и, обогнув Рути, прошла вглубь прихожей. «О, это как раз то, что мне сейчас нужнее всего!» — воскликнула она и, на ходу стаскивая с рук перчатки, направилась прямо в гостиную к печке. «А у вас тут уютненько!» Держа руки как можно ближе к печной дверце, Кэндис окинула комнату внимательным взглядом, и Рути попыталась представить, какой должна казаться незваной гостье их обстановка. Грубо отесанные дощатые полы, выцветшие самотканные коврики, продавленный диван и облезлый кофейный столик. Убожество, нищета. «Послушайте, я не знаю, как вы нас нашли», — сказала она, входя в гостиную вслед за Кэндис, «но вы выбрали для визита не самое удачное время». Опустив взгляд, Рути увидела, что Кэндис натащила на ботинках довольно много снега, который успел растаять и превратился в грязные лужи. Если бы Элис была сейчас здесь, с ней, наверное, случился бы припадок. Одно из основных установленных ею правил, неукоснительного соблюдения которых она требовала от всех без исключения, гласило, что уличную обувь следует снимать в прихожей. Фаун настороженно следила за гостьей из-за дивана. Заметив ее, Кэндис кивнула. «Еще раз здравствуй, детка», — проговорила она. «Если не хочешь, можешь не говорить, как тебя зовут, но свою куколку ты должна мне представить. Ведь у нее есть имя, правда?» Фаун промолчала. Щеки ее пылали, и Рути подумала, что у сестры снова поднялась температура. Красный комбинезончик, который Фаун носила уже несколько дней, был в грязи и в пыли. На груди темнело жирное пятно, волосы спутались и слиплись. Девочка выглядела как беспризорница, но Кэндис это, похоже, не смущало. «У меня есть сын, ему примерно столько же лет, сколько тебе», — сообщила она. «Его зовут Люк. Тебе ведь 6, правда?» Фаун нерешительно кивнула. «Готова спорить, ты ни за что не догадаешься, какая у моего Люка любимая игрушка», — продолжала Кэндис. «Он просто обожает своего плюшевого утконоса. А знаешь, как он его назвал?» Фаун отрицательно покачала головой. «Спайк!» Кэндис негромко хохотнула. Фаун тоже рассмеялась и, покинув свое убежище за диваном, подошла ближе к печке. «Глупо, правда?» — спросила Кэндис. «Назвать утконоса Спайком». «А где он сейчас, этот ваш Люк?» — заинтересовалась Фаун, и Кэндайс перестала улыбаться. «Он сейчас со своим отцом. Видишь ли, мы развелись, а его отец... Он один из тех мужчин, которые норовят все сделать по-своему. Люк теперь живет с ним». Кэндайс провела рукой по своим светлым волосам. «Но если мне повезет, ситуация скоро изменится, коренным образом изменится. Я еще не сказала своего последнего слова. В конце концов, это неправильно, не разрешать ребенку видеться с родной матерью». Услышав эти слова, Фаун посмотрела на Кэндайс с сочувствием. «Это Мими», — сказала она, демонстрируя гостье куклу. «А меня зовут Фаун. Мне 6,5 лет». 6,5? Да ты уже совсем большая и, похоже, совсем не глупая. Как ты думаешь, Фаун, куда могла отправиться твоя мама?» Девочка немного подумала. «Далеко, очень далеко». «Фаун», — вмешалась Рути, — «ступай к себе». «Ах ты, бедняжка». Теперь Кэндайс обращалась исключительно к Фаун, почти демонстративно игнорируя Рути. «Должно быть, ты очень расстроилась, когда твоя мама вдруг взяла и исчезла. Так ты точно не знаешь, куда она могла подеваться?» Фаун опустила голову и уставилась на куклу, которую продолжала держать в руках. «Нет. Я знаю, что вы нашли бумажники Тома и Бриджит где-то здесь, в доме», продолжала Кэндайс доверительным тоном. «Скажи мне, Фаун, а там было что-нибудь еще, кроме бумажников?» Фаун бросила быстрый взгляд на сестру. «Сказать ей?» — безмолвно спрашивала она, и Рути чуть заметно качнула головой, надеясь, что этого будет достаточно. Она по-прежнему не знала, что означали спрятанные в тайник бумажники и пистолет, но ей все чаще казалось, что Баз прав. Ее мать могла быть замешана в чем-то противозаконном. Вот только обсуждать это с Кэндайс О'Рурк Рути хотелось меньше всего. «Там больше ничего не было», — сказала она, шагнув вперед. Кэндайс, однако, продолжала смотреть только на Фаун, не обращая на Рути ни малейшего внимания. «Иногда», — произнесла она доверительным тоном, — «старшие братья и сестры не говорят всей правды. Нет, это не делает их врунами или дурными людьми. Они поступают так, как считают правильным. Но ты, Фаун, ты всегда говоришь правду, я по глазам вижу. Ну, что еще вы там нашли? Может, там были какие-то бумаги или еще что-нибудь? Я вам уже говорила, там больше ничего не было», — резко сказала Рути. «И вообще, мне кажется, что вам лучше уйти». «Извини, Рути, но мне кажется, что ты меня обманываешь», — возразила Кэндайс. Она, наконец, подняла голову и скользнула по ней холодным взглядом. «Если вы не уйдете, я позвоню в полицию». Кэндайс покачала головой, всем своим видом демонстрируя, что разочарована несговорчивостью Рути. Не отрывая взгляда от ее лица, она, не торопясь, просунула руку под пуховик и достала из висевшей под мышкой кобуры револьвер, несколько меньшего размера и чуть более угловатый, чем тот, который Рути и Фаун нашли наверху. Ручка у револьвера была черной, а ствол серебристым. Судя по не слишком уверенным движениям, Кэндайс вряд ли была профессионалкой. С оружием она обращалась скорее как актриса, которой попал в руки малознакомый предмет реквизита. «Я надеялась, что до этого не дойдет», — сказала она и притворно вздохнула. «О, дьявольщина!» Рути снова вспомнила наставление матери никогда не открывать дверь незнакомому человеку. Потом она подумала о сером волке, который обманул красную шапочку, переодевшись в бабушкину одежду. Глаза Фаун еще больше округлились. «Вы из полиции?» — спросила она. Кэндайс рассмеялась громким неприятным смехом. «Вот уж нет. Честно говоря, я терпеть не могу огнестрельное оружие, и мне бы очень не хотелось его применять», — сказала она, и, посмотрев на Рути, снова повернулась к Фаун. «Поэтому мы поступим вот как. Сейчас вы обе расскажете все, что вам известно о ваших родителях и о Томе с Бриджит, а потом покажете мне, где вы нашли бумажники. И все остальное, что лежало вместе с ними, — тоже покажете». Рути посмотрела на Кэндис, на револьвер в ее руке и попыталась справиться с подкатившей к горлу паникой. Ей не верилось, что эта женщина их действительно застрелит. То есть застрелит намеренно. С другой стороны, Кэндис явно была не в своем уме, и ожидать от нее можно было чего угодно. «Зачем вам пистолет, если вы не любите оружие?» — спросила Фаун. «Затем, детка, что я не могу уйти отсюда, не получив того, зачем пришла. Просто не могу, и все. Понятно?» Револьвер в руке Кэндис немного опустился и теперь был направлен в пол. Свободной левой рукой она снова поправила волосы. «И что вам нужно?» — уточнила Рути, и Кэндис по-волчьи оскалилась. «Мне нужно то, что было у Тома и Бриджит. То, что сейчас находится у вашей матери, где бы она ни была. В общем, мои крошки, пора вам начинать отвечать на мои вопросы». Но ни Рути, ни ее сестра не проронили ни слова. Фаун словно остолбенела, а Рути ничего не соображала, словно загипнотизированная видом револьвера в руке безумной женщины. «Пожалуйста, не вынуждайте меня направлять эту штуку на кого-нибудь из вас», сказала Кэндис, смерив сестер испытующим взглядом. «Он может случайно выстрелить, и тогда...» Она слегка приподняла револьвер и некоторое время переводила ствол с Рути на Фаун и обратно. При этом ее палец лежал на спусковом крючке, и Рути стало страшно по-настоящему. «Итак, вы готовы отвечать?» — спросила Кэндис. «Не стоит упрямиться. В конце концов, и вы, и я хотим одного и того же — найти вашу маму, не так ли, мои дорогие?» Фаун придвинулась к Рути, прижалась к ее ногам, и Кэндис снова взмахнула револьвером. «Не так ли?» — повторила она. «Да», — хором ответили Рути и Фаун. «Вот и отлично!» Кэндис улыбнулась и опустила оружие. На ее лице отразилось некоторое облегчение. «Умные девочки! Теперь, когда мы все на одной стороне, я думаю, мы сумеем чего-то добиться. Итак, я повторяю свой вопрос. Что вы нашли вместе с бумажниками?»